Дентон попросил внимания, в комнате стало тихо. Он начал с обсуждения последних событий, допроса Карла Корфа и фамилий, которые он все же назвал. Затем перешел к главному. С этого момента расследование становится федеральным, и править бал отныне станет ФБР. Он приказал передать все собранные полицией материалы агенту Коллинз, после чего заговорила она, представила новых агентов, сообщила, что все имеющиеся материалы, включая трупы, будут направлены в лабораторию ФБР в Вашингтоне для тщательной перепроверки и дальнейших исследований. Естественно, бюро ожидает от вас плодотворного сотрудничества. Я не мог видеть Терри, но ожидал, что из того места, где она сидит, должно подняться облачко пара. Будет ли полицейское управление заниматься расследованием или нет, я так и не понял. Если федералы надеются на сотрудничество, значит, наверное, будет. В любом случае прекращать участие в расследовании мне не хотелось. Мы будем обсуждать с вами вопросы в рабочем порядке, закончила свою речь Коллинз. Надеюсь, если у вас вдруг выплывет что-нибудь новое, вы известите нас немедленно. Терри подняла руку. Агент Коллинз, к нам ежедневно звонят сотни людей, детективы проверяют полученные сведения, однако, Манхэттенское отделение ФБР уже подключилось ко всем горячим линиям полицейского управления, так что вам, детектив Руссо, не нужно ни о чем беспокоиться. Этим займемся мы. Горячая линия была у Терри чувствительным местом, и Коллинз, похоже, знала об этом. «Пожалуйста», — подал голос Дентон, — «сразу после совещания займитесь подготовкой материалов для передачи агентам Ричардсону и Арчеру. Диски и все прочее». Он усмехнулся. «И не смотрите так недовольно, ребята. Бюро высвобождает вам время. Уверен, вы сможете найти ему полезное применение». Совещание закончилось, и я хотел незаметно уйти. Но у двери стояли Дентон и Терри со своими детективами. Они о чем-то переговаривались с агентами ФБР. Я попытался проскользнуть, но Дентон поймал меня за руку. «Что, Родригес, вернетесь теперь к своей обычной рутине?» «Да», — ответил я, — «но мне бы хотелось продолжить работу в группе». «Чего уж теперь-то?» Дентон с улыбкой посмотрел на Терри. «Ему у вас нечего делать, верно?» «Это вывело меня из себя». Я обратился к Коллинз. «Позвольте спросить, что нового можно извлечь из трупов? Зачем их посылают в лабораторию?» Дентон не дал ей ответить. «А почему это вас волнует, Родригес?» «Просто мне интересно, что агент Коллинз надеется получить от этих анализов». «Зачем вам спрашивать, Родригес? Вы же умеете читать мысли». Я понял, что он привязался ко мне всерьез. «Надо выпутываться. Я не умею читать мысли, сэр». Дентон, весело улыбаясь, посмотрел на Терри. «Ваш молодой человек утверждает, что не умеет читать мысли, а вы не так давно убеждали меня в обратном». Я ожидал, что произнесет Терри. «Может, что-то вроде. Начнем с того, Перри, что Родригес вовсе не мой молодой человек, но она сказала совсем другое. У Родригеса действительно есть определенный дар. Видимо, она не так плохо ко мне относится, или к Дентону относится еще хуже». «Послушайте, Родригес, мы все после совещания устали», — проговорил Дентон. «Так давайте же немного развлечемся. Прочитайте чьи-нибудь мысли. К сожалению, я сегодня оставил свой магический кристалл у дома». Дентон рассмеялся, и все присутствующие тоже. Я подумал, что все закончилось, взглянул на Дентона, и случилось невероятное. В моем сознании вспыхнула картинка. Это длилось недолго, секунд пять, но картинка была абсолютно четкая. Я моргал и, наверное, выглядел испуганным. Собственно, так оно и было. «С вами все в порядке, Родригес?» — поинтересовался Дентон. «Может, вы случайно приняли послание с того света или откуда-нибудь еще?» «Все в порядке», — ответил я, приходя в себя. «В самом деле, вы выглядите так, будто только что увидели призрака. Он у нас такой», — подбавил жару Перес, и все засмеялись. А у меня в глазах стоял образ объятого пламенем человека. «Вот что, Руссо, вы, пожалуй, отведите Родригеса куда-нибудь выпить. Судя по виду, это ему не помешает». Дентон повернулся ко мне, не переставая улыбаться. «Так что это было, действительно призрак?» «Нет», — ляпнул я, — «это был горящий человек». Лицевые мышцы Дентона заработали. Он рассмеялся чересчур громко. «Вас нужно оформить нашим штатным экстрасенсом», — промолвил Дентон. Он повернулся к присутствующим. «Вы читали, как сработал экстрасенс на прошлой неделе на Стейтен-Айленде, когда пытался помочь полиции отыскать пропавшую женщину? Указал место, где она якобы была зарыта. Ребята копали несколько часов и, Представьте, нашли скелет. Правда, он оказался собачий. И Дентон расхохотался. А мне отец рассказывал, подала голос Терри, что в 70-е годы им действительно помогла женщина-экстрасенс. Кстати, тоже на Стейтен-Айленде. Ребенка похитили по дороге в школу. Прошло 5 или 6 недель, и все уже отчаялись найти его, когда эта женщина-экстрасенс позвонила в участок и сообщила, что видела ребенка во сне, связанного, в комнате с вывеской хот-догов. Через день ребенка обнаружили в заброшенном здании на Кони-Айленде рядом со знаменитым заведением хот-доги Натана. «Вы в это верите?» «Нет», — ответил Дентон. «Думаю, эта женщина просто знала, где находится ребенок, с самого начала». «Нет, она ничего заранее не знала», — неожиданно вмешалась Коллинз. «Мы изучали этот случай в Квантика. Экстрасенс никак не была связана ни с жертвой, ни с преступниками». «Неужели?» — Дентон пытался сдержать пренебрежительную усмешку, но не получилось. «Не может быть, Моника, чтобы вы верили в подобную чепуху. Существуют вещи, которые невозможно объяснить», заявила она. «И если это говорю вам я, агент ФБР, значит...» Она не закончила и рассмеялась. Я надеялся, что тема закрыта, но Перес не мог успокоиться. Ему очень хотелось подколоть меня. «Давай, Родригес, скажи, что там у меня в голове. Подожди секунду, Перес, я получше рассмотрю». «Нет, там ничего не видно, одна пыль. Похоже, это место у себя ты давно не пылесосил». Вот это Дентона по-настоящему рассмешило. Он загоготал, хлопнул меня по спине, а затем, решив, что уделил подчиненным достаточно времени, взял агента Коллинз под руку и повел в коридор. 34. Вскоре в комнате для совещания остались мы двое. Я ждал, когда Терри что-нибудь скажет, но она молчала, и тогда я попросил у нее прощения. «Мне не нужны твои извинения. Знаю, что не нужны, но все равно прости». «Ну и прекрасно», — буркнула она. Я коснулся ее руки и снова заговорил, но она отодвинулась от меня. Я вмешалась в разговор только потому, что Перри Дентон большое дерьмо, ну еще и потому, что ты мой подчиненный. Кто я? Ты меня слышал. А мне казалось, что я вроде как свободный рисовальщик, временно прикомандированный к твоей группе. Хоть и временно, но все равно подчиненный. Понял, Родригес. Это я понял, а вот чего ты от меня хочешь, не понимаю. Чтобы я вскрыл себе вены, я не хочу от тебя ничего, Родригес, ничего. Ладно, мы постояли молча с минуту. Терри кусала губу, отбрасывала с лица воображаемые волосы, в общем, вела себя так, как ведут себя люди, когда желают скрыть чувства. Наконец я не выдержал. Ты очень расстроена, да, но к тебе это не имеет никакого отношения. Я расстроена из-за расследования. И что мы станем делать? Мы, я бы хотел остаться в группе. Думаю, мог бы принести пользу. Я ожидал очередного удара, но она внимательно посмотрела на меня. Ты действительно видел горящего человека? Да, и это была просто фантастика. Бабушка сказала бы, что это послание от духа. И часто у тебя подобное случается, Родригес? Нет. Образы в моем сознании всегда были связаны с рисунками, которые я делал, беседуя со свидетелями. А это возникло ниоткуда. Я никогда не видел ничего подобного. Может, у меня начались галлюцинации? Я посмотрел на нее. В любом случае, это все из-за тебя. Терри вскинула глаза. Из-за меня? Да. Я постоянно пытаюсь создать для тебя портрет убийцы, и из-за этого в моем мозгу начали происходить какие-то химические реакции. И вот результат. Значит, ты старался лишь для меня? Врешь. Ну, может, немного и для себя. Мы замолчали, устав припираться друг с другом. «Пойдем прогуляемся», — предложил я. «Сейчас, а почему нет? Ведь расследование передали федералам». «Да, но у нас полно других дел, которые ждут очереди. Вот пусть и подождут». Он прослеживает их глазами, как охотник дичь в прицеле ружья, и живо представляет, как в замедленном кадре пуля вращается и медленно двигается к цели, пока наконец не достигает ее. Затем прямое попадание, аорта лопается, из сердца женщины струей бьет кровь, пропитывая белую блузку, делая ее насыщенно темно-красной, как вино. Женщина опрокидывается назад с застывшим выражением лица. Мужчина наклоняется над ней, затем судорожно оглядывается, смотрит во всех направлениях, пытаясь определить, откуда вылетела пуля. Наконец они встречаются взглядами, такое бывает, и мужчина догадывается, но поздно. И следующая пуля попадает ему в голову. Он моргает, и картинка бледнеет. А они пересекают улицу, садятся в машину, не сознавая, что уже убиты. У мужчины под мышкой блокнот для рисования. Он ловит такси, садится и говорит: «Следуйте за тем автомобилем». Потом выдавливает из себя смех. Похоже на эпизод из кино, а водитель поворачивает голову, обернутую тюрбаном. «Куда ехать, сэр?» «Затем автомобилем». «Как скажете, сэр». Он смотрит на пряди блестящих черных волос, которые выбились из-под тюрбана, и воображает шею этого человека, туго обвитую проволокой. Потом вспоминает, что нужно придумать причину, почему он неожиданно ушел с работы. Расположенный напротив Центрального парка Эльбария музей с его величественной колоннадой, разумеется, никак не был связан с тем Эльбария, кварталом, который находился неподалеку. «Я часто ходил сюда в детстве», — сказал я. «Неужели музей существует так давно?» — улыбнулась Терри. «Его основали несколько преподавателей и общественных деятелей пуэрториканцев в 1969 году, то есть еще до моего рождения. Много пространства, все скромно, ничего гламурного, затейливого. Это вызвало воспоминания. Мы с Хулио заглядывали сюда, когда некуда было податься и не хотелось ввязываться в неприятности. Это был единственный музей, где он чувствовал себя уютно. Пару раз мы ходили в Метрополитен-музей, но ему не понравились охранники. Они смотрели на него так, словно он собрался что-нибудь украсть. Я заметил, что охранники, наверное, правы. Для меня и моего самого близкого друга Хулио тут был приют отдохновения», произнеся, вспоминая выставку искусства Карибских островов, когда экскурсовод рассказывала нашему классу по-испански об артефактах, которым сотни лет. Хулио дернул меня за руку. «Ты слышал, она сказала сотни лет. Значит, пуэрториканцы тоже имеют историю и не такие никчемные, как нам пытаются вбить в голову». Этот день изменил Хулио. Когда он вышел из колонии для несовершеннолетних, то сразу потащил меня сюда. А потом, много лет спустя, став адвокатом, вошел в попечительский совет музея. Терри направилась к серии ярких портретов, бунтующие душой работы Хасмин Эрнандес. Тут я проявил эрудицию. Это Хулио де Бургас, знаменитая пуэрториканка, поэт, а это Пери Томас, писатель, автор автобиографии «На этих убогих улицах». А вот это Эдди Палмери, джазовый пианист и руководитель оркестра. «А про того можешь не говорить», — улыбнулась Терри. «Боба Марли я знаю». И она замурлыкала его песенку «Не плачь, женщина». Мы направились осматривать основную экспозицию, начинающуюся скромными и строгими работами Феликса Гонсалеса Торреса. «Что это?» — Терри показала на пачку листов на полу, размером примерно метр на метр и сантиметров 15 толщиной. Что там было изображено, трудно определить. То ли волны, накатывающие на песчаный берег, то ли облака, окутывающие горную вершину. «Подними один лист», — попросил я. «А сигнализация не сработает?» «Поднимай, не бойся». Она сняла верхний лист. «О, так тут везде одно и то же. Понимаешь, Гонсалес Торрес хотел, чтобы его произведение мог иметь каждый желающий. Так что это просто стопка ксерокопий». Терри свернула лист. «Вставить в рамку и повесить? Это же произведение искусства, притом бесплатное». Ее внимание привлекли небольшие рамки на стене с надписями. Она прочитала одну. «Центр контроля и профилактики заболеваний 1981 стрикеры 37-1974 туфли для исполнения эротических танцев 1965 кукла Барби 1960 хула-хуп 1958 Диснейленд 1955 стереокино 1952». Повернулась ко мне. «Что это значит?» «Случайная последовательность различных фактов и понятий с целью вызвать у зрителя неожиданные ассоциации». «Нет, Родригес, подобное искусство не для меня. Оно вообще для немногих, но ты должна знать, на каком языке говорят такие художники. Полагаешь, может пригодиться в работе?» «Да», — сказал я. «Должен признаться, что Гонсалес Торрес тоже не мой художник. Его концептуальные выверты кажутся мне чересчур заумными. Для него идея важнее холста и красок, так много дешевле». Я рассмеялся и увлек Терри в другой зал, где были выставлены карнавальные пуэрториканские маски 17 века. «Боже!» — охнула Терри. Я залюбовался ее прекрасным лицом рядом с ужасной маской рогатого дьявола. «Ищешь 10 различий?» «Да», — я засмеялся. «Если бы не рога, то различий вовсе бы не было». «Я знаю», — произнесла Терри, — «ты сейчас читаешь, что написано на моем лице, по своему дурацкому методу». Она хлопнула меня по руке. «Угадала, я действительно пытаюсь понять, что говорят твои лицевые мышцы. Она с вызовом посмотрела на меня. Ну и что там написано? Я преувеличенно внимательно вгляделся. Так-так, опущенная нижняя губа и вскинутая правая бровь. Явные признаки раздражения и самонадеянности. Веки чуть опущены, что означает легкую печаль. Итак, на твоем лице написано. Я хороша собой, я великолепна, а этот человек, который стоит напротив, вчера мне испортил настроение. Он противный, но все равно хороший. Идиот. Она засмеялась и спрятала лицо в ладони. Ну что, я попал в точку. Да, кроме того места, где ты хороший. Она не отнимала рук от лица. Ладно, Родригес, не смотри на меня больше. Хватит читать. Боишься, я прочитаю что-нибудь не то? Хватит. Она снова хлопнула меня по руке. Что ты все дерешься? Считай это хорошим знаком. Мы закончили обход музея в сувенирном магазине, где Терри купила коробку канцелярских принадлежностей и конвертов с репродукциями картин Фриды Кало, а я несколько открыток с кадрами из испаноязычных фильмов 50-х годов. На улице голые зимние деревья в Центральном парке картинно смотрелись на фоне аспидно-серого неба. Я притянул Терри к себе и поцеловал. Она охнула, уперлась мне в грудь, и мы стали целоваться. «Ты с ума сошел? Извини, не смог удержаться». Она покачала головой и улыбнулась. Он чувствует, как желчь поднимается к горлу. Целующиеся вызывают у него острую ненависть. Вот сука. Может, она наполовину латиноамериканка, как Родригес, или еврейка. В музей направляется группа школьников, и он, прячась за ними, подходит ближе. Они разговаривают, смеются, не осознавая, что он рядом. Затем Родригес поднимает руку, рукав его куртки сползает, и открывается татуировка. Он глубоко вздыхает и быстро делает в блокноте несколько набросков, затем натягивает на лоб шапочку и следует за ними. В управление мы возвращаться не стали, а поехали ко мне. Терри сказала, что в этом году это у нее первый выходной, но она все равно чувствует себя виноватой. Мы сразу оказались в постели, а позднее я показал Терри свои последние рисунки. Конечно, информации пока маловато, вздохнула она, но, знаешь, что-то чувствуется в нем знакомое. Когда ты их сделал? Вчера ночью. Просто по наитию. Терри пристально посмотрела на меня, словно пыталась разглядеть что-то внутри моей головы. Не надо так смотреть, будто я какой-то псих. Вот и Дентон на меня так смотрит. Дентон это делает специально. Он уверен, что я с тобой сплю. Как он узнал? Он не узнал, а догадался. Она снова посмотрела на рисунки. А что, если привлечь наших компьютерных умников? Пусть они поиграют с этим, вероятно, что-нибудь придумают. Ты намерена пригласить еще одного рисовальщика? Не надо обижаться, Родригес, я просто так предложила. Да, это у меня больное место. Дело в том, что большинство компьютерных рисовальщиков ничего в живописи не понимают. Научились таскать по экрану рты и носы и считают, что... Ладно, успокойся. Я подумала, что это как-нибудь ускорит дело. Ты надеешься сюда что-то еще прибавить? Не исключено, ответил я, твердо решив, что покажу рисунки бабушке. Теперь это мне уже не казалось идиотизмом. Как только появится что-нибудь новое, сразу иди ко мне. И тут на меня опять накатило. Подозрение, паранойя, называйте как хотите. Что я нужен Терри только чтобы по рисункам вычислить преступника. Не знаю почему, но я разозлился. Ты чего? Спросила Терри, глядя на меня. Ничего, врешь. Родригес, я не умею читать по лицам, но вижу, что ты чем-то раздосадован. Нет, ладно. Я проводил ее до такси. Садясь в машину, она произнесла. Родригес, если тебя что-то тревожит, лучше расскажи. Мне нечего рассказывать, кроме того, что завтра я отправлюсь в Бостон. Терри вздохнула и захлопнула дверцу. Такси отъехало. Наконец они выходят из дома. Руссо садится в такси, а Родригес смотрит вслед автомобилю, пока он не сворачивает за угол. Он внимательно наблюдает за ними, а его веки постоянно открываются и закрываются, как затвор фотоаппарата, посылая в мозг один снимок за другим, снова и снова и снова. 35. Я проснулся в 8 часов, раздраженный и встревоженный. Почему? Анализировать не хотелось. Быстро позавтракал, собрал принадлежности для рисования и двинул по 7-й авеню. Верхушки манхэттенских небоскребов растворялись о серебристом утреннем небе, а свежевыпавший снег превращал все вокруг в скульптуры. На Пенсильванском вокзале было, как всегда, многолюдно. Я купил билет на 10:20, на экспресс, что сокращало поездку примерно до 4 часов, уселся, раскрыл свежий номер журнала Rolling Stone, но не мог сосредоточиться на чтении. Из головы не выходила Терри и незаконченный рисунок. Я закрыл глаза и попытался отвлечься. Вообразил Терри в постели. Отвлекся, но не расслабился. Потом вспомнил песчаный пляж под голубым небом во время моей первой и единственной поездки в Пуэрто-Рико. Мне тогда было 9 лет. Мы с отцом много часов строили большой песчаный замок, который за 5 минут смыли волны. Остались лишь округлые холмики. Отец тогда сказал: «Мы с тобой построим другой», но нам так и не удалось ничего построить. Он наблюдает за Родригесом, как тот уходит с сумкой на плече, где лежат принадлежности для рисования, следует за ним пешком до Пенсильванского вокзала, опустив голову, становится в очередь за билетом, между ними только 3 человека. Близость к Родригесу возбуждает его. Убедившись, что тот взял билет до Бостона, он выходит из очереди, возвращается к дому, проскальзывает внутрь за 2 рабочими, которые не обращают на него внимания, входит в лифт, поднимается на нужный этаж, в холле пусто, он выжидает и принимается за дело, возится недолго, замок дерьмовый, обстановка в квартире удивляет его, вернее, отсутствие обстановки, продавленный диван, старый столик с лампой, кровать застелена как попало, неряха, как можно жить в таком хлеву, в общем, недочеловек, он проходит мимо кровати, брезгливо отворачиваясь, будто боясь подхватить заразу. Его привлекает длинный рабочий стол, заваленный рисунками, карандашами, ластиками, растушевками, точилками, стружками и прочим. Отвратительный беспорядок. Он включает мощную лампу, перебирает рисунки, изучает стиль Родригеса. Ему все понятно. Вскоре он приходит к выводу, что Родригес, несомненно, талантлив. Неприятно признавать, но факт. Он замечает портативный проигрыватель и включает его. Комнату наполняет музыка сальсы, пронзительная и противная. Он морщится, тянется выключить и сбрасывает проигрыватель на пол. Наклоняется поднять и видит на полке под столом блокнот для рисования. Открывает его и замирает. Значит, репортер в газете написал правду. Просто не верится, что подобное возможно. Неряха и с таким даром. Правда, именно поэтому он и взялся за ним следить. Однако не ожидал обнаружить такое. Дрожащими руками он хватает блокнот, рассматривает свой незаконченный портрет. Хочет вырвать его из блокнота, разорвать в клочья, но нельзя. Родригес не должен догадаться, что здесь кто-то побывал. Нужно все основательно продумать. Он закрывает глаза и, как обычно, ждет Божьего совета. Поезд задержался в Нью-Хейвене, а потом в Хартфорде. В результате я прибыл в Бостон почти на 2 часа позже. Взял такси, оно довезло меня до внушительного здания из гранита и стекла, где располагалось полицейское управление. Там было все, включая лаборатории, ДНК и баллистическую, оборудованные по последнему слову техники. У них в штате были также 2 компьютерных рисовальщика высшего класса, с ними я познакомился, когда был тут в последний раз. Но мастерам отличиться не удалось, коли вызвали меня. Прилив злорадства слегка согрел душу. Полицейский проводил меня к кабинету детектива Невинс. Это была уже не каморка, которую она занимала 3 года назад. Табличка на двери гласила, что Невинс теперь руководитель отдела расследования ограблений. Она метнула на меня взгляд и отбросила назад белокурые волосы. Выглядела Невинс прекрасно. «Поздравляю с повышением», – произнес я. «Ты опоздал», – резко отозвалась она. «Свидетель уже ушел. Но я не виноват, поезд опоздал. Что теперь делать? Ждать до утра? Можешь остаться?» «Конечно», — ответил я, улыбаясь. Она в ответ не улыбнулась. Подняла левую руку и показала, как блестит обручальное колечко. «Аво! Поздравляю еще раз. Когда это случилось? 1 год назад. А ты думал, что я стану дожидаться тебя? В последний мой приезд в Бостон Невинс была так довольна моими рисунками, что мы отправились выпить, а потом, как водится, оказались в постели. Ты так ни разу и не позвонил? Свинья, извини, замотался, дел было по горло. Тут неподалеку есть отель, буркнула Невинс, 10 минут пешком. Расходы мы тебе оплатим. Ответа ждать пришлось долго. Еще бы, ведь Бог так занят. Но для него он все же выкроил время. Вначале напомнил о важности его миссии и о том, что он будет помещен в пантеон мучеников. Он закрывает блокнот со своим незаконченным портретом и кладет на место. У проигрывателя треснул корпус. Надо сделать так, чтобы хозяин подумал, будто на него случайно упала с полки книга. Он оставляет проигрыватель лежать на полу. Приятно, что любимая игрушка рисовальщика немного поломана. Он просматривает его рисунки и выбирает такой, где особенно ярко представлена техника. Великолепно выписанные глаза, нос, губы, слегка приоткрытый рот. Вряд ли Родригес хватится этого рисунка. Он прячет лист в карман вместе с карандашом. У двери опять недолго возится с замком, чтобы привести в порядок. На улице он успокаивается. Родригес каким-то образом создал его портрет. Ну и пусть. Это его больше не беспокоит. Скоро все станет на свои места. Он вглядывается в небо и шепчет. Спасибо. 36. Отель оказался лучше, чем я ожидал. Красивое 11-этажное здание, все блестит, чистота идеальная. Кругом одни бизнесмены. Я заглянул в свой номер, увидел двуспальную кровать, ванную комнату со стерильностью, как в операционной, домашние кинотеатры, и отправился купить зубную щетку и поесть. Рядом располагались магазины и кафе, где я выпил бокал вина Шерас и съел отличный ужин, который немного испортила молодая парочка за соседним столом. Они ласкались и целовались практически в режиме нон-стоп. Я хотел прикрикнуть на них, предложить поискать более укромное место, но плюнул и вернулся в отель. И без того настроение было ни к черту. В номере посмотрел с середины до конца какую-то серию «Места преступления», но настроение не улучшилось. На душе было муторно. Не давал покоя фантом, за которым я уже и не должен был охотиться, ведь дело передали федералам. Я посмотрел в окно, где падал снег, медленно и очень красиво. Снежинки крутятся в воздухе, превращаются в сосульки и падают на тротуар. Где-то звучит сальса, все громче и громче, а вскоре появляются танцующие, мужчины и женщины. Они весело смеются. У одного в руке рисунок из сна моей бабушки. Он роняет его, рисунок вспыхивает голубоватым пламенем. У меня начинает жечь глаза. Я трогаю их, они горячие. Рядом возникает женщина, одетая в белое, с горящей свечой в руке. Она шепчет: «Город, город». Неожиданно я вижу вокруг множество рисунков убийцы. Они похожи на раненых птиц, беспомощно хлопающих крыльями. Я хватаю один, и он оживает. Неподалеку лежит человек, но не из тех убитых, и я его знаю. Сзади слышен шум, я поворачиваюсь и вижу убийцу с пистолетом. Он целится в того, который лежит. Я пытаюсь остановить его, но поздно. Меня разбудили выстрелы. Сначала я не мог сообразить, где нахожусь. Потом осознал, что в номере отеля в Бостоне, а музыка и выстрелы из телевизора. Поднялся, выключил телевизор, встал в темноте, наблюдая, как в черном окне кружатся белые снежинки. Вгляделся в свое отражение, призрачное и бесформенное, и поймал себя на том, что пытаюсь в нем разглядеть человека, чей незаконченный портрет остался у меня дома. 37. Свой приход Дики Маруэлу превратил в небольшую трехактную пьесу. В первом акте он появился в комнате для допросов свидетелей и снял плащ с щегольством Зара. Весь второй акт был полностью посвящен сниманию перчаток, медленному и изящному. И, наконец, третий акт, где он преувеличенно долго изучал два совершенно одинаковых стула, затем уселся на один и картинно вздохнул. Его попытки улыбнуться ни к чему не привели. Лицевые мышцы были закрепощены. Результат лазерной коррекции морщин. И все же я дал бы ему не менее 80. «Конечно, лучше, если бы мы поговорили где-нибудь в баре за коктейлем», — сказал он. И тут я его узнал. «Вы тот самый Дики Маруэлу? Я же видел все ваши фильмы на видео. Дом, окропленный кровью, Умри, умри, Дракула и другие. Мой самый любимый, убийство восставшего из мертвых». Маруэлу пришел в восторг. «Даже не верится, что вы, молодой человек, ведь меня уже почти никто не помнит. Я давно ушел на покой, покинул Беверли-Хиллз». «А», он махнул рукой. «Я хотел спросить, как это все было в 50-е, когда он пачками снимал свои дешевые фильмы ужасов, но мне платили совсем за другое и пришлось раскрыть блокнот». Маруэлу внимательно смотрел на меня. «А вы приятный мальчик, должен вам сказать, имеете вид. И к тому же, Родригес, я уже вижу вас в кадре. Сейчас на латиносов большой спрос. Не обижайтесь, дорогой, но я уж по старинке. Да, я ушел из кино, однако, поверьте, не изменился. Чутье осталось». Он сложил пальцами кадры и посмотрел через него на мое лицо. «Если бы я продолжал делать фильмы, то обязательно подписал бы с вами контракт, без вопросов. Очередной фильм ужасов». Маруэлл смотрел на меня через прямоугольник кадра. «Уж в чем, а в лицах я разбираюсь. А у вас есть лицо, я в этом не сомневался. Вижу его раза 2-3 в день, но явно не сегодня утром, когда вы в последний раз брились. Впрочем, неважно, вид есть вид, и камера станет вас любить таким, какой вы есть, но все равно обещаете мне следить за собой. Я пообещал, а потом попросил рассказать о правонарушителе. Правонарушитель, это мне нравится. Он драматически вздохнул. Значит, у меня были гости, мы сидели в просмотровой комнате, я показывал им фильм «Горбатая гора», рассадил своих бостонских приятелей и, может, сразу перейдем к ограблению, мистер Маруэлу, я режиссер, милейший, и сам знаю, когда и к чему переходить, и зовите меня Дики. Хорошо, Дики. Так что там с ограблением? После ухода гостей я почувствовал, что устал от всей этой болтовни, какая бывает на вечерниках, ну сами знаете. Я не знал, но сообщать об этом не стал. В общем, я отправился прямо в постель и проснулся ночью, не знаю, что меня разбудило. Смотрю и, о боже, человек в черном комбинезоне, кстати, как будто прямо из фильма 70-х, так уверенно возится с моими вещами. И это происходит тут, в предместье Бостона. Я хочу сказать, что если бы подобное случилось в Беверли-Хиллз, в этом не было бы ничего удивительного, но, мистер Маруэлу, он поднял палец, Дики, извините, Дики, человек в комбинезоне, вы можете его описать, у него был большой мешок, как у Санта-Клауса, и он положил туда золотой подсвечник, между прочим, подарок Винсента Прайса. Я притворился, будто сплю, наверное, поэтому и остался жив. Я вздохнул и начал задавать свои обычные вопросы. Цвет кожи, форма лица и так далее. И тут Маруэлу не подкачал. Все вроде бы шло хорошо. У Маруэлла оказалась прекрасная зрительная память. Но затем я взглянул на свою работу и пришел в ужас. Оказывается, я совсем его не слушал. Мое сознание занимало иное лицо. Я не хотел показывать рисунок Маруэллу, но он все равно увидел. Что это? О, вам определенно нужно взбодриться, мой мальчик. Я извинился, сказал, что сам не знаю, как это получилось. Мы сделали перерыв на кофе, поговорили о Голливуде. Маруэлл был готов болтать без остановки. Вскоре я снова попытался нарисовать грабителя по описанию Маруэлла, и на сей раз удачно. Маруэлл назвал мой рисунок великолепным и посетовал, что уже не снимает фильмы, иначе бы обязательно пригласил меня на главную роль. Вы бы стали новым Энди Гарсия, воскликнул он, только выше ростом. На том мы и расстались. Я передал рисунок Невинс. Она взяла, едва глянув, и опять уткнулась в свои бумаги. Спасибо. Спроси в секретариате, есть ли у них номер твоей карточки социального страхования, чтобы не было проблем с оплатой. 38. Дентон схватил со стола скрепку и начал разгибать ее. Неужели Родригес действительно что-то увидел? Но это невозможно. Впрочем, кто знает, что там творится в голове у таких, как он. Экстрасенс, экстрасенсорное восприятие, чепуха. А если нет, он раскрыл папку с личным делом Родригеса. Отец служил в отделе по борьбе с распространением наркотиков. Убит при задержании преступника. Одно время его напарником был Микки Родер, теперешний руководитель оперативного отдела. Может, Родер что-нибудь знает? Отвыл ли? Джо с ним как-то связался, скрепка сломалась. Нет, я просто начинаю сходить с ума. Если бы Вилли что-то намекнул этому добропорядочному Родеру, это бы уже давно стало известно. К тому же я обо всем позаботился, так что беспокоиться ни о чем. Просто паранойя. Однако не надо было позволять Родригесу заглядывать в мое сознание, а Руссо за него уцепилась, не оторвешь, поганка. Но пусть попробует пикнуть, сгорит тут же. Дентон взял другую скрепку и начал скручивать ее. Да она так и так сгорит, рано или поздно, вместе с Родригесом. Я прослежу за этим. Терри не понимала, зачем ей теперь фотографии убитых, когда дело окончательно передали федералам, а трупы переправили в Квантика для каких-то анализов. Родригес прав. Что еще могут дать эти анализы? И с Родригесом как-то странно все получилось. Может, он действительно не такой, как все? Терри задумалась. Почему я не радуюсь, что дело перешло к федералам? Правильно Дентон говорит, пусть теперь у них болит голова. При воспоминании о Дентоне губы Терри скривились от отвращения. И надо наконец разобраться, в каком качестве мне нужен Родригес. Он просто талантливый рисовальщик, который помогает в расследовании, или я в него влюбилась? Терри раскрыла папку со свежими донесениями. Убит водитель такси. Это вытеснит рисовальщика с первых полос газет, ведь пресса всегда охотно бросается на свежие преступления. Тут силу звонить рано, вряд ли они что-нибудь уже нашли. Терри закрыла папку и встала. Что бы они там ни говорили, но это мое расследование, и я буду его продолжать. Домой я вернулся затемно. Мне было хорошо известно, что в холодильнике, Кроме 6 бутылок пива, лежит еще кусок сыра чеддер, наверное, 2-недельной давности. Поэтому я заглянул по дороге в кафе, купил кусок пирога с мясной начинкой и 2 кекса. На ужин хватит. В холле было тихо, как в склепе. В лифте пол усыпан бумажками и прочим мусором. Я вышел на своем этаже, вставил ключ в замок, повозился какое-то время, что-то он сегодня плохо открывался, и наконец ввалился в квартиру. Она показалась мне хуже, чем обычно: беспорядок, грязь, обшарпанная мебель. Очевидно, потому, что я переночевал в стерильном отеле. Я поставил сумку, отнес в кухню купленную еду, и у меня возникло неожиданное желание прибраться. Собрал грязное белье, положил в корзину для стирки и этим ограничился. Приблизился к кровати, ощутил запах терри, взял мобильный телефон, чтобы позвонить, но тут же положил и принялся оглядывать комнату. Увидел проигрыватель на полу. Поднял, обнаружил, что треснул корпус. Судя по всему, на него с полки упал анатомический атлас. Странно, невозможно представить, как это могло случиться. Я бросился к столу, стал перебирать рисунки. Что-то в комнате не так, заветный блокнот оказался на месте, на полке под столом. И там все было в порядке, в том числе и самый последний рисунок. Но ощущение чьего-то присутствия не проходило. Я застыл, боясь оглянуться, но когда все же решился, там никого не было. Я метнулся к шкафу, где хранился мой Смит и Вессон. Он тоже находился на месте, проверил обойму. Впервые за 7 лет. Потом с колотящимся сердцем обошел квартиру, все тщательно осматривая, даже под кроватью. Но вроде все в порядке. Так почему же у меня возникло ощущение, будто здесь кто-то побывал? Где же вы, боги Сантери? Скажите мне, что случилось? О Кадире, защищающий дом, и Абайле, отвечающий за перемещение вещей с места на место. Я подошел к окну, вгляделся в 39-ю улицу, в сознании мерцал портрет, который так и не удавалось закончить. На подоконнике стояла бабушкина свеча. Я видела в той комнате тебя, Ната. Одного? Нет. Там был еще человек. Я нашел спичку и зажег свечу. Долорес Родригес спала беспокойным сном, в котором ее внук метался по охваченной огнем комнате с каким-то злодеем. Накануне она советовалась с богами, зажгла свечи, помолилась святой варваре и купила яйца куропатки в качестве дара могущественному бабалу. Но Долорес не покидала дурное предчувствие, самое острое, какое посещало ее с тех пор, как убили сына. Долорес знала, что внук неверующий, но это не имело значения. Она застелила Боведа чистой белой материей, наполнила 7 бокалов водой, добавила к этому распятие и нитку молитвенных четок, взглянула на фотографию сына и попросила охранять Ната. Она верила, что этого момента ждут Арихуана, чтобы положить конец его странствиям по земле и привести предочи Аладумари и Арнулы, которые наконец позволят его душе успокоиться. 39. Он не спал уже сутки, но усталости не чувствовал. Побывал дома, поговорил с Богом, сделал работу и вот возвращается с новым рисунком в кармане. Родригес появился в квартире час назад. Теперь вот стоит в окне. Из подъезда вышли 2 темнокожие женщины. Он натягивает на лоб шапочку, стремительно переходит улицу и придерживает дверь, чтобы она не закрылась. Женщины не замечают его, болтают друг с другом по-испански. У него мелькает мысль, что неплохо бы пристукнуть их. Да некогда. В холле тихо. Он направляется к задней лестнице, удаляет небольшую деревяшку, которую подложил раньше, и открывает дверь. Прошло 2 часа. Бабушкина свеча выгорела, наполнив воздух запахом имбиря. Я поужинал, съел пирог, вымыл посуду в раковине, протер везде пол, тщательно прибрал ванную комнату и душевую кабину, но скверное ощущение, что в моей квартире кто-то побывал, не проходило. Ложиться в постель не имело смысла, все равно не засну, слишком я издерган. Я включил телевизор, несколько минут посмотрел повторный показ какой-то серии Сейнфилда, но не успокоился. К тому же в квартире было чертовски холодно. Опять этот противный пьяница-управляющий выключил отопление. Вон, лед намерз на окнах. Этот ублюдок взял привычку сразу выключать отопление, как только учреждения заканчивали работу. Сам он живет на цокольном этаже, и у него-то, конечно, все в порядке. Мы ругаемся уже несколько лет, но его не прошибешь, ведь я единственный жилец в доме. Его телефон не отвечал. Ясно, принял скотина как следует и сидит себе, дремлет перед телевизором. Он был доминиканцем и относился ко мне с предубеждением. А как же, пуэрториканец и к тому же художник, значит, принадлежу к богеме. Он не знал, что я работаю в полиции. Пришлось утепляться. Я надел свитер, включил электрообогреватель и направился к рабочему столу. Заточил новый карандаш Ибони, подышал на руки и принялся за работу. Казалось, моей рукой водит какая-то сила. Вообще-то я никогда не верил ни в какую чертовщину, был твердым и последовательным материалистом, но в последнее время рядом со мной происходило столько необъяснимого. Рисунок получился потрясающий, глаз как будто ожил, и что-то в этом лице было мне знакомо. Я его где-то видел, но где? В реальной жизни или во сне? Черт возьми, а может, это Дентон, тот человек, о котором меня предупреждала бабушка. Я присмотрелся. Нет, у Дентона глаза вроде не такие. Я посидел, прислушиваясь к окружающим звукам, рядом бубнил телевизор, неподалеку сработало автомобильное сигнальное устройство, за стеной что-то шуршало, наверное, крысы. Попробовал опять рисовать, но сила, которая водила моей рукой, куда-то исчезла, и в комнате теплее не стало, несмотря на обогреватель. Оказалось, он не работает, перегорел. Тут я уже разозлился окончательно. Он отключает отопление и долго сидит, желая убедиться, что оно перестало работать. Идет на цыпочках по тускло освещенному коридору, бормочет под нос свои фашистские заклинания. Вот она, дверь. Он останавливается и вынимает новый охотничий нож, который заказал по почте. Прикладывает ухо к двери, слышит закадровый смех телевизионного комедийного сериала и удовлетворенно кивает. Хорошо, ничего не будет слышно. На замок у него уходит менее минуты. 40. Бригада технарей обследовала место преступления. Они рассредоточились по комнате, шурша по пыльному полу своими ботинками в полотняных чехлах, собирали улики. Отличить новое от давнишнего трудно. В квартире давно не убирали. Они обозначили мелом квадрат со стороной 2,5 метра с телом убитого в центре, контуры которого тоже обведены мелом. В этом квадрате пока работал только медэксперт. Терри разбудили в 4 утра. Это не ее участок, но рядом с убитым обнаружили рисунок, поэтому расследование возглавило бюро, а ее группу вызвали для поддержки. Какой, к черту, поддержки? Сейчас было почти 6. Терри ничего не ела и боялась, что после всех этих картинок ее начнет тошнить. В противоположном конце комнаты агент Ричардсон задавал вопросы свидетелю и записывал ответы в блокнот. Она подошла к медэксперту. Судя по всему, смерть наступила примерно 6-8 часов назад, произнес он. Терри прикинула, то есть между 10 и полуночью. Медэксперт расстегнул рубашку убитого. Ему нанесли 4 ножевые раны, может, 5, точно скажу, когда его вымоют. С этим он расправился жестче, чем с другими, заметил Перес. Вероятно, обозлился. Если обозлился, проговорил Дуган, сдерживая зевоту, то, может, перестанет так аккуратничать. Вокруг трупа на цыпочках ходил фотограф. От каждой вспышки Терри чуть вздрагивала. А нам-то что? Усмехнулся Перес. Пусть теперь с этим возятся федералы. Заткнись, буркнула Терри. Извини. Перес поднял руки, будто сдаваясь. Терри глубоко вздохнула и направилась к агенту Коллинз. «Я хочу посмотреть рисунок. Идите домой, детектив. Мы во всем разберемся сами». Терри сделала вид, что не заметила Тона. «Мне нужно сравнить его с остальными. Все сравнят в нашей лаборатории. Определят тип бумаги, карандаша и все остальное. Конечно, не исключено подражание. Преступнику захотелось попасть на первые полосы газет. Я понимаю, однако...» Терри прервал агент Арчер, убитый латиноамериканец, так что все сходятся. Зазвонил мобильный телефон Коллинз. Да, сэр. Нет, сэр. Здесь нет никого из журналистов. Да, сэр. Я думаю, мы сможем держать это под контролем. Терри не сводила глаз с агента Коллинз. Черт возьми, почему эти люди из бюро всегда так стремятся держать все в секрете? Если, не дай бог, что-нибудь узнают журналисты, это для них трагедия. Неужели они не понимают, что все бесполезно? Никогда не слышали об Уатергите, Монике Левинской, иракской тюрьме Абу Грейб? Они не верят, что журналисты в конце концов обязательно докопаются до истины. Будем надеяться, что рисунок даст нам нужную информацию, сэр. Терри пыталась разглядеть рисунок в ее руке. В другом конце комнаты агент Ричардсон продолжал беседовать со свидетелем. Ей хотелось находиться там, но вначале нужно посмотреть рисунок. Она снова взглянула на Коллинз и неожиданно прониклась к ней сочувствием. Усталая, измотанная женщина. На нее давит, да еще как, на карту поставлена карьера. Терри знала, что это такое. Она вспомнила, какое лицо было у Коллинз, когда Штайр вела допрос Карфа. Может, им нечего делить, ведь у них так много общего. Она тронула ее за руку. Представляю, как вам тяжело все это переносить. Коллинз грустно усмехнулась. Ничего, пока справляюсь. Я понимаю, под каким прессом вы находитесь, и не намерена стоять у вас на дороге. Рада слышать. Коллинз вздохнула. Вероятно, в глазах полицейских мы выглядим плохими ребятами, но у нас такая работа, и мы должны ее делать, как и вы. Да, печально проговорила Терри. Ужасно постоянно чувствовать, что кругом все ждут, когда ты оступишься. Она на секунду замолчала. Но я занимаюсь этим делом с самого начала и хочу помочь. Поверьте, только помощь. Коллинз протянула ей рисунок. Вот, пожалуйста. Терри сразу направилась к Ричардсону. Может, вы сделаете перерыв и мы с Родригесом перекинемся парой слов? Агент Ричардсон кивнул и отошел. Как ты? Спросила она. Натан пожал плечами. Терри повернула рисунок к нему. Ты это видел? Да. Мне показалось, он выглядит иначе. На сей раз он что-то добавил сбоку. Рот убитого, или... Что ты скажешь? У Натана дрожали руки. Он не спал ночью и очень устал. Сосредоточиться было трудно. Действительно, на сей раз рисунок лучше проработан. И непонятно, почему сбоку он отдельно изобразил рот. Его знобило. Он оглядел гостиную, без окон, на цокольном этаже. На столе квитанции об уплате за аренду помещения и другие бумаги, старый факс, раковина с грязными тарелками и сам управляющий, мертвый Найолу. В это невозможно было поверить. По-твоему, это тот самый, а кто же еще? Но его рисунки уже появились в газетах. Видимо, кто-то решил прославиться и подражает. Ты уверен? Натан вгляделся в рисунок. Да, выполнен иначе, помягче, штрихи не столь отчетливые. Наверное, он использовал карандаш иного типа. Его опять зазнобило. Можно достать его из пакета? Терри взглянула через плечо. Коллинз обсуждала что-то со своими людьми. Протянула Натану перчатки. Давай, только быстро. Натан натянул перчатки и достал рисунок. Да, карандаш мягче, чем прежде, и больше оттенков и прорисовки. А что у него на руке? Не знаю, ответил Натан, с трудом сдерживая озноб. Похоже, какой-то символ расистов. Необходимо увеличить. Но черта с два Коллинз позволит это сделать. Терри покосилась на факс, потом на Коллинз. Та стояла, отвернувшись, прижав к уху мобильник, и быстро вставила рисунок в аппарат. Через 30 секунд она положила в карман довольно сносную копию. Отнесла рисунок Коллинз. Спасибо. Удалось выяснить что-нибудь новое? Пожалуй, нет. Коллинз обратилась к Натану. Вы должны пойти со мной, дать показания. Но я их уже дал агенту Ричардсону. Да, согласилась Коллинз, но это нужно сделать официально. Таковы правила. 41. Он может прекратить все сейчас, и тогда никто ничего не узнает. Но разве он этого хочет, чтобы о нем никто никогда не узнал? Когда впереди такая важная миссия, он раскладывает на столе несколько рисунков, которые сделал для вдохновения. Да, хорошо, однако надо все увидеть снова, чтобы обдумать, где и когда. Он замирает на момент и начинает рисовать. Да, сейчас он действительно продвинулся вперед. Теперь осталось рассчитать время. На сей раз это будет что-нибудь по-настоящему большое, грандиозное. 42. Я опять шел по коридору Манхэттенского отделения ФБР, но уже в другом настроении. По бокам, агенты Ричардсон и Коллинз. Ричардсон не переставая болтал о бейсболе, политике и погоде. Коллинз молчала. Меня пригласили в комнату без окон, где стояли только стол и два стула. Попросили подождать, сказали, что скоро вернутся. Миновало 10 минут, за ними еще 10. Я ходил, мерил комнату шагами, 12 в одну сторону, 9 в другую. Перед глазами картинка, Кардера на полу, в луже крови. Каждую минуту поглядывал на часы. Прошло еще 20 минут, когда открылась дверь и появилась Коллинз с каменным лицом. Она села, тщательно одернув юбку, раскрыла блокнот, указала в сторону видеокамеры в углу под потолком. «Наша беседа будет записана, так положено». Я кивнул. Глядя в камеру, она отчетливо произнесла дату и время, затем фамилии, свою и мою, и задала первый вопрос, на который я уже отвечал раза три. «Во сколько я вернулся домой из Бостона?» Потом спросила о моих отношениях с Мануэлем Кардера. «У нас не было никаких отношений», произнес я. Он работал управляющим в доме. Вы с ним ладили? В каком смысле? Успокойтесь. Я не мог. В ее тоне и застывшем лице было что-то очень противное. Коллинз посмотрела в камеру, в зеркало в стене, через которое за нашим разговором кто-то наблюдал. Итак, вы обнаружили тело Мануэля Кардера примерно в 11:30. Да, я уже говорил это Ричардсону. А теперь говорите мне. Коллинз сжала губы и прищурилась. Но я устал. Мы все устали. Вы должны повторить все перед камерой. Да, это было около 11:30. Почему вам это известно? Я посмотрел на часы. Да или после того, как обнаружили труп. До. Когда еще находился у себя, я сомневался, не слишком ли поздно спускаться к управляющему, и решили, что не поздно, очевидно. Коллин сбросила на меня внимательный взгляд. Я не считаю подобный ответ уместным. Я промолчал. Значит, в 11:30. Она сделала в блокноте пометку. Плюс-минус несколько минут. Когда вы обнаружили Кардера, он лежал лицом вниз. Да, я это говорил сегодня, наверное, 10 раз. Вы трогали его? Переворачивали? Зачем? Я просто спрашиваю. Нет, я не трогал его. И без того было ясно, что он мертв. Почему? Он лежал лицом вниз в луже крови, большой луже, и не двигался. Для меня было ясно, что он мертв. Вот как? Коллинз сделала пометку в блокноте и подняла голову. Выражение лица нейтральное, хотя треугольные мышцы рта напряглись. Вообще-то он мог быть только ранен, но вы каким-то образом знали, что он мертв. Да, я. Дверь его квартиры была открыта? Да. Так что вы могли заглянуть? Да, но... Что? Она была открыта лишь на пару дюймов, и что там происходит, я увидеть не мог. И объяснил это уже Ричардсону. Вы не могли бы перестать ссылаться на беседу с агентом Ричардсоном? Нет. Мое сердце бешено колотилось. Я устал повторять одно и то же. Я вам объяснила. Коллин кивнула на камеру. Не понимаю, зачем вы все так усложняете? Ее ледяной тон вполне соответствовал выражению лица. Это выглядит не очень хорошо. А мне плевать, как это выглядит. Я начал терять терпение. Итак, вы вошли. Что? В квартиру. Вошли. Да, вошел. И вы это знаете. Постучал. Никто не ответил. Я подождал немного и опять постучал. Было слышно, что там включен телевизор, и виден голубоватый свет от экрана. Он отражался от стены в коридоре. Вы знаете, как это бывает? Нет, не знаю. Расскажите. Нечего рассказывать. Значит, дверь была приоткрыта, и вы вошли. Вас это не удивило? Что? Коллинз пожала плечами. То, что дверь была не заперта. В квартире на цокольном этаже дома, в Нью-Йорке, в таком районе. Я не хочу сказать о вашем районе ничего плохого, Родригес. По все же это странно. Да, вы правы, у нас тут не парк-авеню. Странно. Приоткрытая дверь. Разве не так? Так, так. Но такой ее оставил преступник, убивший Кардера. Я едва сдерживался. В ушах стучала кровь. Откуда вы это знаете? Сделал вывод путем логических рассуждений. Слышал, как один из технических экспертов, осматривавших место преступления, заявил, что замок взломан, и, поскольку я этого не делал, предположил, что это сделал убийца. Ах, вот оно что. Что? У вас другие предположения? Да, вы предполагаете, будто Кардера убил я, у меня вспотели ладони. Вам знакомо ощущение, когда на вас с подозрением смотрит охранник в магазине? Вы ничего не совершили, однако чувствуете себя виноватым. Я не предполагаю. В таком случае с меня довольно. Я ухожу. Садитесь. Коллин сбросила взгляд на зеркало, затем на видеокамеру. Успокойтесь, Родригес. Расслабьтесь. Я глубоко вздохнул, но расслабиться не удалось. Еще несколько вопросов, и вам не о чем беспокоиться. Она изобразила фальшивую улыбку, и я сел. Теперь расскажите, что вы сделали, когда увидели Кардера лежащим на полу? Позвонил 911. Сразу? Нет. Постоял минуту, потрясенный, заметил рядом с убитым рисунок и подумал, что, вероятно, это необычное ограбление. Что дальше? Я захотел посмотреть рисунок, и подошли, да. Поэтому подошвы ваших ботинок в крови Кардера и следы чуть ли не по всей комнате. Ужасно, но это правда. Я тогда не соображал, что делаю. Но у вас хватило здравомыслия приблизиться и посмотреть рисунок. Я член группы, ведущий расследование. Это что, не повод? Меня снова охватила злость. Да, я захотел посмотреть, не похож ли рисунок на остальные. А потом, позвонил. Пожалуйста, посмотрите в камеру и повторите сказанное. Уточните, куда вы позвонили? Кому? Черт возьми, я мог позвонить своему брокеру. Сарказм здесь ни к чему. Просто у нас такой порядок. Послушайте, я устал, не спал ночи, я знаю. Но убитого обнаружили вы. В памяти всплыло правило из кодекса расследования убийств. Обнаруживший труп автоматически становится подозреваемым. Понятно, понятно. Я обнаружил тело, и вы сразу допрашиваете меня, будто я убийца. Вот так, и то, что я служу в полиции, для вас не имеет никакого значения. Замечательно. Коллинс молчала. Да, я его обнаружил, и совершил глупость, всюду наследил. Но убийца никогда не станет этого делать. Хорошо, произнесла Коллинс. Что именно? Все хорошо, я не убивал его. Вот я и говорю, хорошо, я стал чувствовать себя персонажем Кафки. Нет, вы понимаете, что к убийству Кардера я не имею никакого отношения. Это какой-то абсурд. Она молчала, но по судорожному сокращению лицевых мышц и суженным глазам было заметно, что я ее не убедил. Сколько раз я должен повторить? Я член группы, которая ведет, вернее, вела дело рисовальщика. Вот почему я захотел, мне понадобилось, посмотреть его рисунок. Я услышал в своем голосе пронзительные визгливые нотки и осекся. Зачем повышать голос? Я вас отлично слышу. Пришлось разыграть классическую мизансцену, хотя очень не хотелось. Может, мне следует позвонить адвокату? Звоните, это ваше право, но я провожу обычную процедуру опроса свидетеля, как положено. Коллинс откинулась на спинку стула и сплела пальцы. Вы ужасно нервный, Родригес. Я не ответил, продолжая соображать, не позвонить ли мне Хулио, или это только укрепит их подозрения. Хулио занимается недвижимостью, но у него есть приятель, хороший адвокат по уголовным делам. Неужели он мне действительно нужен? Неужели дело дошло до этого? Коллинс расплела пальцы и подалась вперед. Еще несколько вопросов, и вы пойдете домой. Ее голос звучал спокойно, но лицо свидетельствовало об обратном. А может, все в порядке и я зря нервничаю? Усталость не давала сосредоточиться, я плохо соображал. Почему, вы думаете, Кардера выключил отопление? Не знаю. Наверное, для экономии. Он это делал прежде? Да. Можете спросить у владельца дома. Мы спросим, произнесла она тем же ледяным тоном. А пока давайте уточним некоторые детали. И все началось по новой. В лицо дул холодный пронзительный ветер, похолодало. Или это мне только казалось? Я остановился на полдороге, не в силах идти. Голова кружилась, тело болело. Неужели меня подозревают? Абсурд. Почему тогда не арестовали? Я вот иду сейчас по улице, свободный человек. Но ее лицо выражало сомнение. И что-то еще, чего я не сумел пока определить по причине усталости. Я чувствовал, что не могу сделать и шага. Слава богу, показалось такси. Я плюхнулся на сиденье, попытался расслабиться. Сказал себе, что все в порядке, я просто слегка спятил. Да, я оказался первым на месте преступления, и они обязаны допросить меня. Это их работа. И мое появление в квартире Кардера – совпадение. Но в академии нас учили, что совпадений не бывает. Не так ли? Я поежился, хотя в салоне было тепло. Дело в том, что во всей этой ситуации было еще одно совпадение, которое уж точно им не являлось. Но сейчас я не мог размышлять об этом, слишком болела голова. Я достал мобильник позвонить Терри и увидел два сообщения от нее. Мне нужно приехать в управление. Срочно.